Глава 23. Враги и друзья. Маврания. Пансион, посвященных Маяне. Ирвин. Она так смешно ревновала, изредка бросала на меня взгляды и отворачивалась, стоило посмотреть в ее сторону. А эта выходка в карете. Да, леди Маринелли пыталась меня очаровать. Но с моей защитой ей бы это все равно не удалось. Так что я позволил себе немного пофлиртовать. А Вилли разозлилась. Ревность. Мы с этой девчонкой фактически не знакомы. Судьба свела нас на пороге одного храма и разведет на ступенях другого. Все честно, без прикрас обмана. Но почему-то мне хочется искать взглядом светлую головку. Проверять, все ли с ней в порядке. Не грозит опасность и обеспечен ли должный комфорт. Всего-навсего горничная. Невоспитанная, взбалмошная, искренняя. Но чем больше ее узнаю, тем меньше готов отпустить. Вот и теперь нервничал, когда Тана уводила Вилли прочь. Знаю, что в стенах пансиона им ничего не грозит. Но боюсь, потому что вокруг происходит слишком уж много непонятного. Я привык анализировать, но сейчас не могу сосредоточиться на цели своего путешествия. Все время отвлекаюсь на мелочи. И это жутко злит. А Вилли ревнует. И от этого почему-то теплеет на сердце. «Твоя защита еще стоит?» Тихо спросил у меня Санат. «Да». Обернулся к нему, заставляя себя не смотреть вслед девушкам. «А с твоей что?» «Едва держится. Здесь магии столько, что дышать трудно. И знаешь, не могу сказать, что она хорошая. В прошлое мое посещение все было иначе, Ирвин. Так что прости, но дальше мы отправимся вчетвером. Я не оставлю Тану здесь». «Как бы нас здесь не попытались задержать», — задумчиво ответил другу и улыбнулся подошедшей воспитательнице. Она отдавала распоряжение на наш счет и словно бы не замечала, что мы не торопимся последовать за ней. «Сколько прошло времени? 10 минут? 5?» И вот теперь она соблаговолила подойти вместе со своей любимой подопечной. Леди Маринелли улыбалась мне так открыто и радостно, что начинало казаться, что все путешествие было лишь дорога к ней, к ее счастью. Наверняка эти леди уже успели разработать план по нашему пленению. Иначе не было бы на их лицах такого благожелательного выражения. «Могут ли знать, кто я такой?» Я никогда не скрывал, что часто путешествую по Энверу. Кем является Санат, знают многие. И уж точно об этом известна леди Тарине. Она допускает лорда Левара к его невесте только потому, что тот близкий друг короля Брандоса. Так что остается сложить 1 и 1, чтобы получить ответ, который мне бы очень хотелось скрыть. Впрочем, воспользоваться этим знанием леди все равно не сможет. Оно ей дает слишком мало. Играть открыто не станет, опасно. Попытаться сдать меня врагам — глупо. Ей это может принести разве что немного денег. А вот все королевства окажутся втянутыми в долгую и муторную борьбу, потому что каждый из королей захочет отцепить себе кусочек от Аменции. Но у них этого не выйдет. Я слишком долго готовился, выстраивал свою власть так, чтобы все люди были преданы мне, короне и благополучию всего королевства. Значит, остается только соблазнение и свадьба. И тут мне на помощь приходит брачная татуировка, о которой никто знать не знает. Еще одно мое негаданное спасение. Леди Тарина поклонился женщине, но успел разглядеть в ее взгляде оценивающий огонек. Думает, стоит ли игра свеч. «Ох! Лорд Ирвин, Маринелли рассказала о вашем благородстве и самоотверженном мужестве. Я так рада, что вы оказались в наших краях и смогли спасти мою дорогую воспитанницу». Леди Тарина определилась со своей ролью и прижала руки к груди, дыша часто и взволнованно. Совсем не та ледяная женщина, какой она была несколько минут назад. «Дитя мое!» воскликнула, подзывая красавицу-блондинку. «А ведь, когда я увидел Маринеллю в первый раз, на миг подумал, что она может оказаться той самой девушкой из храма. Даже захотела этого, ведь такую прекрасную леди не стыдно сделать королевой. Хорошо, что это не так». Снова зачесалась кожа под брачной меткой. Меня это беспокоило. Но рассказывать об этом Санату не стал, решив, что все можно обсудить, когда окажемся наедине. Волнение было. Но, возможно, дело не в том, что моей жене угрожает опасность, а в том, что в этой чарующей прекрасной стране проблемы с магическим фоном. Чтоб их... «Простите меня». Маринелли скромно потупилась. И я мысленно усмехнулся, вспомнив, как она пыталась соблазнить меня в карете, используя свою магию. Мне не за что прощать такую чудесную девушку. Пришлось принять ее протянутую руку и поцеловать, так и не прикоснувшись к коже. Мимолетно нахмуренные брови, быстро сжатые губы. И она снова невинно улыбается мне. Приворотный на тыльной стороне ладони? Да ладно. Неужели это единственное, что они так быстро смогли придумать? И все-таки зачем им такой риск? Время от времени я устраиваю во дворце пышные балы. И весь этот пансион приходится приглашать, потому что сюда отправляют дочерей все рода Энвера. Вот на балу меня поймать в сети легче, чем в путешествии, которое запланировано-то не было. «Вы так любезны, ваше... Ох, лорд Ирвин!» Проверяет. Вот теперь не осталось сомнений, что вся эта покладистость — просто проверка, как я отреагирую на то, что им все известно. Если бы не усталость и то, что Вилли необходимо привести себя в порядок и отдохнуть, а нам с Санатом придумать, как вытащить Тонариму и сбежать, не привлекая внимания, то я бы уже направлялся в лес, ища безопасную дорогу. Но подвергать опасности девушек нельзя. Значит, пока играем в чужую игру. Пусть поверят, что у них отлично выходит. Разве может быть иначе? Подставил ей локоть, чтобы Маринелли могла опереться. И посмотрел на леди Тарину. «Нашу спутницу уже устроили? Так, может, и нам найдется комната, чтобы привести себя в порядок после долгого пути?» «Конечно, и вам, и лорду Ливару. Но я все-таки напоминаю». Строго посмотрела на нас воспитательница. «В моем пансионе обучаются хрупкие, невинные создания. Поэтому держите себя в руках, лорды. Иначе последствия могут вам не понравиться». Маринелли зарделась. Санат хмыкнул. А я только еще раз улыбнулся старой Грымзи. «Последствия нам, значит, не понравятся. Что ж, вам они тоже не придутся по душе. Исан прав. Нечего Тонариму здесь оставлять. Да и вообще следует поспешить, потому что мне очень не нравится оживление вокруг нас. И на вилле надо было какой-нибудь простой маячок накинуть. Его бы магия пансиона не развеяла, и я хотя бы приблизительно знал, где ее искать. Не подумал вовремя. Наш пансион — один из лучших. Его воспитанницы всегда становились достойными женами лордов и даже королей. Вы знали, что жена короля Гавернии I тоже одна из наших выпускниц? Какой же одаренной девушкой она была. Жаль, что ее дочерям достались лишь искры магии. Насколько я помню, старшая дочь короля Гавернии — маг. А вот у младшей дара не было. Поддерживая светскую беседу, мы шли к зданию пансиона. «Верно!» Леди Тарина широко улыбнулась. «У старшей дочери есть небольшой дар. Но вот у внучки великолепный потенциал». «Правда?» «Меня эта тема не интересовала», — спросил из вежливости. Но, кажется, леди только этого и ждала. «Да, у Маринелли отличные возможности. Ее дар практически раскрылся. И совсем скоро она будет блистать на балу невест». «Маринелли — внучка короля Гавернии?» — спросил небрежно и чуть сжал ладонь девушки. «Хорошо, что Вилли успела мне об этом рассказать. Похоже, в пансионе на Маринелли возлагали большие надежды. Тогда и их осведомленность обо мне не была случайной. Что ж, все еще хуже, чем мне казалось». «Да, чудесная невеста для достойного кандидата». «И это, надо полагать, я». «Я так растерялась, когда мы с вами встретились впервые». Маринелли чуть притормозила, и мы отстали от ее наставницы. «Я могла показаться вам слишком порывистой. Но это не со зла. Я просто испугалась, а вы спасли меня». «И вы знали, кто я?» Удивление в невинных глазах словно настоящее. «Но я уже выбрал, кому буду верить». Смешной, взбалмошный горничный Вилли. «Лорд Ирвин, а ведь так?» Несмелая улыбка, и пальчики чуть сильнее сжали мою руку. «Понимаю, леди Тарина может показаться чересчур прямолинейной, но она всего лишь хочет, чтобы девочки нашли свое счастье». «Она против лорда Левара». «Что вы?» Засмеялась Маринелли. «Она просто считает, что наша Тонарима достойна самого лучшего». «А друг Его Величества — это не лучший кандидат?» Женский смех рассыпался по воздуху, словно туман, накрывая предвкушением и радостью. Я едва сумел взять себя в руки, осознав, что чувства не мои, навязанные. Но стоило ступить в двери пансиона, как все изменилось.